Одна из моих копий, что вышла из невидимости в полусотни метров от Ри, была почти мгновенно узнана и атакована. Под панические вопли «Красный Скоробей» на копию обрушился шквал заклинаний. Выждав под градом боевых заклинаний несколько секунд, чтобы показать Ри всю их беспомощность, двойник броском так или перенесся к магам. Как я и думал, но как контактные бойцы они оказались слабыми. Выхватив секиру, за пару секунд успел отрубить ноги пятерым, пока неожиданно не столкнулся с серьезным воином, что едва не проколол моего двойника копьем как бабочку. Телепортом разорвав дистанцию, оторвался от группы магов, на случай, если бой затянется, и чтобы не получить в спину заклинанием. Воин, покинув поредевшую защитную формацию магов и пройдя два десятка шагов, неожиданно закричал на общесистемном: «Красный Скоробей, я вызываю тебя на суд богов. Это интересно, стоит поучаствовать лично». Несмотря на всю свою смелость и самообладание, чемпион Ри все же не смог сдержать нервозности, когда один за другим из невидимости стали выходить мои копии. На всякий случай парочку оставил в невидимости, одного прямо на скале, над головами магов. Сам сбросил маскировку последним, причем всего в паре десятков метров, прямо перед воином. «Я принимаю твой вызов». На том же языке ответил я игроку, мысленно поморщившись от всей этой сцены, отдающей каким-то дешевым пафосом и театральщиной. Ей-богу, как дети. Но с другой стороны, где я еще смогу узнать, насколько по-настоящему сильны лучшие воины Ари? Первый же размен мог стать для меня последним, не будь у меня умения неуязвимости. У Ари оказалось какое-то всепробивающее умение для копья, причем срабатывало оно с такой скоростью, что я даже не уловил самой атаки. Все, что я заметил, это аккуратное отверстие в щите и панцире, прямо напротив сердца. Сделав вид, что это пустяк и это не мое сердце в данный момент отбивало чечетку, довел свою атаку до его щита, что, кстати, было непросто, учитывая разницу в длине нашего оружия, и применил взрывной удар. Силы взрыва хватило, чтобы разнести щит в щепки и превратить руку воина в фарш, нашпигованный осколками костей. Зря ты, приятель, поставил все на один удар. Надо было приберечь его на конец поединка. После такого остужающего голову урока, я был максимально собран и сосредоточен, и что самое важное, перестал относиться к противнику с пренебрежением. Прежде чем сблизиться с ним для новой сшибки, внимательно изучил его навыки и умения. Несмотря на то, что у Ари были в активе еще несколько неприятных умений, я успокоился, ничего опасного для меня там не было, а его ультимативный пробой был в откате на целые сутки. Любопытно, подумал я, медленно приближаясь к раненому чемпиону, почему его ультимативный пробой не пробил мою концептуально непробиваемую защиту? Как понять, какое умение сильнее? Вопросы так и остались висеть в воздухе, когда я, воспользовавшись ускорением, отрубил Ари здоровую руку с копьем, после чего, развернув секиру плашмя, шарахнул его по шлему. Воин, загремев доспехами, рухнул на землю. Сопротивление остатков уставших магов было задавлено за пару минут, после чего все были раздеты догола и связаны. Быстрый полевой допрос с применением пыток подтвердил мои мысли о заряженных землях ставках. Какие конкретно земли имеют сюрпризы и что за сюрпризы там, маги не знали. Минировали территории, так сказать, сторонние специалисты, причем один из магов лично видел какого-то жуткого чародея из какого-то запрещенного ордена некромантов. Значит, как минимум где-то в земле могут лежать пару тысяч зомби, а как максимум лич со свитой. Воин, выдержав все вопросы, так ничего и не сказал. Конечно, при желании, можно было сломать и его, но смысла в этом не было, маги оказались не менее информированными и куда как разговорчивее. Вот же упрямый таракан. Завершив поединок, вернулся в родную локацию и неожиданно для себя оказался первым игроком, завершившим поединок. Точно, как я мог забыть, там же такие территории, что противника можно искать неделями. После поединка я впервые за долгое время погрузился в анализ боя, ища свои ошибки. Как показала практика, искусный маг может победить более сильного, что мне наглядно продемонстрировали маги Ари. После недолгих размышлений, решил, что мне нужен более разнообразный арсенал заклинаний и больше боев с магами, чтобы набраться опыта. Кстати, награда за бои была довольно скромная. По моим меркам, за последние месяцы я был порядком разбалован сотнями тысяч и десятками умений, навыков и прочих системных добряков. Ну, пара малых магических даров точно не будет лишней. Чтобы не тратить времени зря, решил проверить выигранные земли и вместе с группой спецназа и ученых, кстати, это было уже обычной практикой, вошел на территорию, что я выиграл в первом поединке. К всеобщему удивлению, на этот раз земля оказалась не промороженной заснеженной пустошью или мертвым гниющим болотом, а зелеными лугами, раскинувшимися, насколько хватало глаз. Если верить системе, то здесь 50 тысяч квадратных километров и, судя по всему, это плодородная земля. Но главное было не это. Только попав на землю, я догадался зайти в интерфейс в раздел «Системные рабы». 3711 ари стали моими рабами. Неужели, чтобы усыпить мое подозрение, ари пожертвовали своим соплеменниками? На небольшой городок мы наткнулись спустя всего час неспешной езды. Бронеколонна, состоящая из пары танков и тройки БТР, не замедляясь, въехала прямо в последнее. Кстати, именно я настоял на роте спецназа и тяжелой техники. Все-таки, если вдруг на моей земле случится локальный зомби-апокалипсис, без лишних нервов, танками можно передавить даже очень сильную нежить. Через систему приказал всем рабам, проживающим в городке, выйти на улицу и собраться на небольшой площади в центре города. Тщательные расспросы испуганных ари, кстати, в основном это были крестьяне и ремесленники, ничего не дали. Никаких подозрительных магов они раньше не видели, и единственное имеющее отношение к магии была старая ведьма, что жила на хуторе, в паре километров от городка. Ждать, когда старуха доковыляет до города, не стал, послав ей навстречу пяток бойцов спецназа на тигре. К моему удивлению, древняя бабка действительно оказалась слабой магиней и даже кое-что умела, но уровень ее силы был настолько смехотворен, что ни о каком использовании в бою не могло быть и речи. Так как бабка была моей рабыней, я естественно видел все, чем она владела, но кроме десятка мелких проклятий и парочки целительских, таких же слабых, у нее ничего не было. Поговорив с ней, убедился, что она тоже ничего подозрительного не видела. Что, кстати, ни о чем не говорит, сильные маги легко могли себя скрыть от простых ари. Кстати, хорошая новость. Можно владеть магами как системными рабами. Не думаю, что для системы есть разница, силен маг или слаб. Помечтав немного о рабе-архимаге, разослал полсотни своих двойников по территории, выискивать подозрительные места. В общем, неплохое приобретение. Тараканы, конечно, бесполезны, даже ведьма, но вот сама земля, если окажется без подвоха, будет очень даже к месту. На мой взгляд, нет смысла приращивать ее к земле, все равно родной мир нам не удержать. Так не будет ли лучшим решением сразу начать расширять новый мир? Вроде за недорого такая возможность есть. Пока ученые-братья со страстью одержимых ковырялись в земле, брали пробы воздуха и готовились препарировать местных, насчет последнего я не был уверен, что это шутка. Я с помощью двойников продолжал выискивать оставленный ари-сюрприз, причем сам не знал, что ищу, но тем не менее неожиданно нашел. Один из моих двойников неожиданно привел свой бег и послал мне ментальный сигнал. Через мгновение я его глазами разглядывал самый обычный холм. Единственное, что вызывало подозрение, это вражеская сигнатура на мини-карте, где-то в основании холма. Обычно нежить ко мне нейтральна, значит, это либо разумная тварь, вроде вампира или лича, либо вообще какая-то неведомая зверушка. Мои измышления прервала система, наконец-то определив монстра. Красная точка на мини-карте обзавелась надписью «Демон-солдат Хкнашхе». Хм, индус, помнится, я уже схватывался с демоном, но тот, кажется, был воином, что вроде бы повыше в иерархии. Вот только что-то мне подсказывает, что эта тварь может быть совсем с другого плана. К тому же личное имя у демона тоже о многом говорит. Нужно отходить, в одиночку с этой тварью я могу и не справиться. Резко развернувшись, рванул от холма, что было сил. Беззвучный взрыв вырвал огромный кусок из тела холма, разбросав землю далеко в стороны. Через мгновение серая, смазанная от скорости тень устремилась за мной в погоню. Глава 24. Несмотря на мое раскачанное в потолок беговое умение, демон постепенно меня настигал, это я отчетливо видел на мини-карте. Еще секунд 30 и мне придется принимать бой. Естественно, что как только я понял, что в холме скрывается демон, сразу же вызвал своих клонов к месту будущего сражения, но до самой ближайшей поры было не меньше 10-12 километров, а до моего основного тела все 30, а это значило, что в самом лучшем случае до места сражения я доберусь не раньше, чем через 20 минут. Пока я в лице двойника готовился дать бой демону, я же в родном теле подскочил к тигру и, выбросив из кабины водителя, вдарил по газам. Выбросив из-под широких покрышек веер комьев земли, мощная машина словно сноровистый рысак прыгнула вперед. Тем временем в теле копии, я дождался, когда демон сократит между нами расстояние до десятка метров и телепортом ушел за спину твари, одновременно ударив серией из молний, праха, некроза и завершив это все морозным выдохом. Реакция твари была мгновенной, остановившись, будто для нее не существовало инерции и не тратя времени на то, чтобы развернуться, демон просто перетек из положения спиной ко мне в положение мордой ко мне, мгновенно напомнив мне жидкого терминатора из любимого фильма детства. Кстати, заклинания ему никак не повредили, туманное марево, что источало его гуманоидное тело, поглотило их без следа. Будет непросто. Пользуясь, что пока я один, активировал испарение вайхи и иссушение, в надежде, что это хоть как-то повредит демону. Одновременно выхватил из инвентаря освал и практически в упор всадил монстру в грудь, короткую очередь. Тяжелые бронебойные пули, ни на мгновение не задержав чудовище, канули в его защитной дымке, как камни в болоте, а я в самый последний момент едва успел уйти из-под удара когтей и броском токали. Что любопытно, при замахе, когти были сравнительно небольшими, а при ударе как минимум в пятеро больше и уже напоминали кривые кинжалы. Причем скорость твари была такой, что даже под умением ускорения, я едва различил его замах. Концентрированный удар ветра пришелся словно в пустоту, было ощущение, что у демона не было материального тела, хотя это было не так. Я четко видел, как его когтистые лапы, при рывках сдирают пласты грунта. Похоже, у него полный иммунитет к магии и ее проявлений. Не понимаю, как это вообще возможно. Попытка воздействовать на демона гравитацией тоже провалилась, по какой-то причине, я просто не мог его нащупать умением. Убрав бесполезный автомат, экипировал в левую руку щит, а в правую секиру. Придется по старинке, хотя, если даже очередь из вала, ему никак не повредила, сомневаюсь, что секира это сделает. За мгновение до столкновения перешел в призрачное состояние, естественно вместе с оружием. Демон к тому моменту уже подставил свою лапу под удар, но секира, потеряв материальность, прошла сквозь предплечье твари и оказалась в груди монстра. В это мгновение я материализовался, одновременно активируя взрывной удар. Ответные оплеухи я не заметил, но чудовищный удар буквально разнес на осколки стальную плиту щита, раздробил мне кости предплечья и словно мешок с сеном, отшвырнул на десятки метров. Сука! С помощью гравитационного умения и порывов ветра стабилизировал свой беспорядочный полет, параллельно залечивая руку исцелением. Едва успев сбросить с руки остатки щита и экипировать следующий, как чудовище, с рукояткой секиры, торчащей из груди, налетело на меня. Все мои умения быстрого перемещения были в откате, поэтому пришлось принимать бой. Бросив под ноги несколько гранат, я выхватил еще одну секиру и замахнулся на набегающую тварь. Уже на стадии завершения удара резко сменил секиру на копье и, активировав пронзающий удар, всадил его в горло демону. Грохнул встроенный взрыв гранат, осыпав нас осколками. Поднятая лапа демона для отражения косого удара секирой не пригодилась. Атаки системным оружием проходит. Сделал я вывод со всей возможной быстротой, меняя копье на булаву. Но похоже, демон учился прямо на ходу, даже не пытаясь отразить удар, бросился в клинч. Пришлось быстро убирать булаву и, перехватив его толстенную лапу за запястье, кстати вполне материальное, стал заваливаться на спину, уперев стопу в середину тела монстра. Похоже, с дзюдо демон знаком не был, так как у меня получился чистый, практически эталонный бросок томой нога. Сделав кувырок через голову, оказался верхом на твари. Пока я переворачивался через голову, получил десяток ударов когтями, распустившими мою броню на стальные ленты, но все же довел прием до конца. Выхватив кинжал Ликри, стал колоть демона в темпе швейной машинки, причем, чтобы не получать размашистые удары, мне пришлось буквально прижаться к его груди. Успел сделать почти два десятка ударов, прежде чем закончилась моя неуязвимость. После чего касанием канги создал микровзрыв в голове демона, но похоже, это не сильно ему повредило. В следующую секунду двойник погиб. Сука. Ударив кулаком по рулю, выплеснул неизрасходованную боевую ярость. Между тем демон, разорвав на куски тело копии, безошибочно повернулся в направлении, откуда двигалось мое оригинальное тело, и рванул мне навстречу, с места набрав дикую скорость. Ну что ж, второй раунд. Выйдя из автомобиля, я порысил твари навстречу, причем не торопился, давая двум своим двойникам время подойти. Едва показавшись в зоне прямой видимости, тварь словно гоночный болид, за считанные секунды преодолела это расстояние. Итак, что я о нем выяснил: поглощает любые магические эффекты, в какой-то мере может игнорировать инерцию, стабилизировать вокруг себя гравитацию и пространство и частично поглощать кинетическую энергию, что видно из взрывного удара, точнее от полного отсутствия результата. На этот раз прямого столкновения я избежал, подставив под удар щит под острым углом, в ответ атаковал секирой, но изобразив удар в голову, ловким финтом перевел его в колено. Похоже, демон рассчитывал, что я повторю трюк с заменой оружия и заранее стал скручивать тело, чтобы уйти от удара. На этот раз класс системного оружия был повыше и результат оказался на порядок лучше. Правда, взрывной удар был все так же поглощен, в отличие от рассекающего удара, действия которого, видимо, не было завязаны на кинетическую энергию. Лезвие секиры легко прошло сквозь плоть твари, отделив ногу по колено. Ответная серия ударов была настолько быстрой, что я начал реагировать только после того, как через мое тело прошел третий. Что-то с каждой секундой боя, он становится все быстрее и быстрее. К счастью, отсутствие ноги его серьезно замедлило, и я смог разорвать дистанцию, не выходя из призрачного состояния, попятился, постепенно уходя в невидимость. Неожиданный бросок почти застал меня врасплох. Все-таки от одного противника не ожидаешь молниеносного прыжка на 20 метров вперед. Но прямо в полете его сбил мой двойник, что словно снаряд влетел в демона. Повалив тварь на землю, мой клон заработал кинжалом, мгновенно переместившись к монстру, навалился на его руку, стараясь прижать ее к земле, и тоже взялся за кинжал, причем одновременно с копией применили касание канги. Удар был нанесен в одно место, а именно в то место, где по логике должен был находиться локтевой сустав, если, конечно, у твари вообще были суставы. Рука, что уже меня приподняла и готовилась отбросить, мгновенно подломилась. Через мгновение в бой вмешался еще один клон, сходу обеими ногами прыгнув на голову демону, после чего выхватил кинжал и подключился к затыкиванию демона. Несмотря на сотни ран и конечности, ослабленные внутренними микровзрывами, тварь продолжала сопротивляться, изворачиваясь под нами словно стальная пружина, и если бы не умение неуязвимость, думаю, что обоих копий я бы уже лишился, да и сам бы без ран не обошелся. Еще через десяток секунд к бою подключился двойник, которого минуту назад разорвал демон. Естественно, как только тварь его разорвала, я запустил процесс возрождения. Вчетвером, словно собаки на медведе, мы буквально повисли на демоне, стараясь удержать его на земле, при этом не забывая колоть кинжалами. Причем тварь по-прежнему оставалась опасной, что и подтвердило буквально через мгновение, раскроив одного из двойников когтями от горла до самого паха, и это несмотря на стальной панцирь, раскачанное сопротивление и каменную шкуру. Клон, ни на мгновение не потеряв концентрации, мгновенно себя исцелил. Все-таки хорошо иметь дело с опытными бойцами. Через минуту с интервалом в несколько секунд прибыли еще трое двойников, быстро проведя нашу ротацию. Естественно, мы не пошли отдыхать, а пользуясь временем неуязвимости моих клонов, с удвоенным энтузиазмом принялись колоть демона. Борьба в партере продолжалась еще добрых 10 минут, причем в ходе борьбы мы общими усилиями отрубили демону вторую ногу, расплюшили боевым молотом голову, что никак не сказалось на его яростном сопротивлении. Умер демон неожиданно. Вот он бешено извивается под грудой тел моих двойников с кинжалами и через мгновение замирает без движения, а его багровый маркер на мини-карте превращается в серую точку мертвеца. На всякий случай уже мертвому телу отрубили и руки, иметь дело с нежитью такой силы мне не хотелось от слова совсем. Кстати, после смерти, дымка, что сочилась из его тела, исчезла, обнажив угольно-черное тело твари, отдаленно напоминающее человеческое и почему-то вызывая ассоциации с пауком. Может быть, из-за слишком вытянутого торса и неестественно длинных конечностей. Кстати, как такового лица у демона не было, перед был обозначен только чем-то похожим на подбородок. Но заметно это стало только когда марево рассеялось. Выглядит как неудачный манекен. Сплюнув на тело твари, устало вытер со лба пот и приказал одному из клонов подогнать машину, куда и забросил тело демона, не забыв собрать валяющиеся вокруг отсеченные конечности. Наверняка головастикам будет интересно в нем поковыряться. Всю обратную дорогу в голове кружили неприятные мысли о моем ультимативном заклинании, которое оказалось не таким уж и ультимативным. Тварь игнорировала все мои спелы, конченно поцелуй я не применял, но уверен, эффект был бы тот же. Думаю, это его сопротивление магии, какое-то концептуальное умение демона. В итоге все вылилось в обычную свалку, где тварь просто затыкали ножами. А что если бы здесь оказались 3 или 4 таких солдата? А если бы они действовали сообща? Боюсь, что мы бы их не вывезли. Уже подъезжая к городку, усилием воли очистил голову от мыслей, справедливо решив, что всегда найдется кто-то, кто легко согнет тебя через колено. Туши демона ученые обрадовались как родному, но на этом изучение локации было решено свернуть, пока игроки полностью не исследуют ее на предмет сюрпризов. А ведь вырвись такая тварь в мир, вряд ли бы ее смогли остановить обычные игроки, не говоря уже о простых людях. Демон явно подбирался с учетом огнестрельного оружия. Награду мне пришлось забирать у одного из двойников, что и нанес последний удар. К моему удивлению, демон оказался не просто системным, а самым натуральным игроком, правда, всего лишь серого статуса. Ни хрена себе, ари знают, что призвали на контракт игрока. Хотя, скорее всего, нет, думаю, призывом и контрактом с демоном занимались внесистемные маги, так что вряд ли. Кроме ОП, которых было, по моим меркам, не так уж и много, мне досталось умение на остроту и увеличение когтей, которые я сразу же отложил на обмен, и нечто странное, что до этого мне никогда не попадалось и о чем я даже не слышал от старших товарищей. Способность. Поглощение кинетической энергии. 1 уровень максимальный. ХММ. А чем способность отличается от умений? Задал я сам себе вопрос и полез в всезнающую справку. Оказалось, что отличается, да еще как, и если внешние проявления как и результат может не отличаться от аналогичного умения, то внутреннее содержание даже очень. Первое, что бросилось в глаза, это некая энергия пси, которая и питала способности, которой у меня естественно не было, а второе, это некий орган, что и давал эту способность. Были и нюансы, вроде того, что орган был полуматериальным, но подробные объяснения о мерностях, в которых он располагался, я пропустил. Короче, чисто расовая способность, ну или проще говоря, демоническая. Разочаровался я новинке. Впрочем, пусть полежит до лучших времен. После приключений в выигранной локации, я закрыл возможность входа и выхода, для кого бы ни было, хотя полной уверенности, что для демона это станет препятствием, не было. После чего в мировом чате создал тему о возможных сюрпризах на новых территориях. Также не забыл добавить демона в бестиарий, созданный мной, почти сразу после прохождения испытания, где подробно описал его сильные и слабые стороны и возможные тактики сражения с ним. Кстати, за прошедшее время бестиарий разросся просто невероятно и уже насчитывал описание более 100 тысяч всевозможных тварей. Кроме системных методов, не забыл и о других ресурсах. Через администрацию президента, естественно с его одобрения, каждой крупной стране были разосланы предупреждения об опасности интеграции выигранных территорий в биом Земли. Хотя, на мой взгляд, это и так было очевидным. Ожидаемо в интернете и некоторых западных СМИ начался новый виток антироссийской истерии. Особенно подлило масло в огонь, когда несколько команд европейских игроков вернулись с победой и на выигранных территориях обнаружили залежи редкоземельных металлов, причем часть из них даже не была известна на Земле. Китайцы тоже не остались в стороне, когда отхватили огромную территорию, богатую нефтью. Напрасно дипломаты уговаривали лидеров стран не торопиться с включением локаций в состав Земли. Полноценная разработка требовала свободного доступа к территориям. 3 месяца спустя первая серия третьего круга завершилась, чудо не случилось, и на этот раз мы проиграли вновь, но сейчас поражение было далеко не таким безоговорочным, как предыдущее. Для боевой ничьей нам не хватило буквально 4 побед, но в итоге мы все равно лишились контрактов ВИВ плюс рангов, что окончательно отрезало игрокам Земли возможность развития. Кроме системных возможностей, было проиграно более 25 миллионов квадратных километров территорий, что по сути является 5% всей площади земной поверхности. Потеря стольких территорий одномоментно привело к логистическому кризису, так как многие страны, несмотря на договоренности, использовали в качестве турнирных ставок морские территории. Вслед за проблемами с караванами тропами начались проблемы и экономические, которые затронули весь мир без исключения. Кстати, за это время, несмотря на то, что почти все страны, кроме России, присоединили выигранные локации к себе, ничего не случилось. В какой-то момент я даже засомневался, а есть ли там мины на самом деле, но поразмыслив, пришел к выводу, что если бы я заряжал земли, то выставил бы сработку на полгода, а то и год. Российские игроки выступили куда более удачно, благодаря множеству магов и сильных наемников, Три четверти команд вернулись с победой, хотя потери были немаленькими и у них. Похоже, четвертого круга не будет, мы тупо не сможем набрать игроков и Аринас просто задавит численностью. Под такие мысли я опять летал по миру и перебрасывал людей на осколки. Как оказалось, доведенные до отчаяния китайцы взяли несколько ранговых контрактов и как итог, кроме чудовищных потерь среди своих чемпионов обрели свой осколок. Тоже проделали индусы, англичане и европейский альянс. Причем, как мне показалось, у некоторых стран осколок был задолго до начала исхода, видимо, кто-то готовил свой собственный, небольшой персональный рай, но ситуация вынудила поделиться. Неужели я смогу завершить исход без всяких форс-мажоров? Такие мысли посетили меня, когда я в общей сложности переселил по разным осколкам миров почти 500 000 000 человек. Но как обычно, по закону подлости, дерьмо случилось именно в тот момент, когда в моей душе стала брезжить робкая надежда, что возможно я смогу спасти всех. Первый звоночек пришел из Китая, где была зарегистрирована вспышка неизвестной болезни. Причем китайцы умудрились скрывать ее до последнего, как итог на карантине оказалась целая провинция. Но самое пугающее было то, что болезнь была явно магическая и после недолгого инкубационного периода вызывала у заболевшего спонтанные мутации. В интернете уже можно было найти видео, где тварь, похожую на гориллу, вывернутую наизнанку, расстреливали военные, причем им пришлось использовать тяжелый пулемет, так как ручное оружие против нее оказалось бессильным. Еще из десятка видео, эти уже были из базы ФСБ, становилось понятным, что куча разнообразных монстров – это бывшие люди, некоторые даже частично сохранили человеческие черты. Особенно мне запомнилась маленькая девочка с гигантской левой рукой, покрытой хитином и шипами, которую она с трудом волокла за собой. Причем, когда дело дошло до столкновения, девчушка буквально раздавила какого-то бедолагу в оранжевом костюме высшей биологической защиты. Еще через пару суток подобные новости посыпались со всего мира. В Индии началось небольшое демоническое нашествие, к счастью, демоны были относительно слабыми и были больше животными, чем разумными существами, но свою неразумность они компенсировали всеядностью, невероятной прожорливостью и полным отсутствием инстинкта самосохранения. Пока военным удавалось сдерживать твари в пределах одного штата, но с каждым днем твари становилось все больше. Либо, где-то там открыт портал в демонический план, в чем я сомневаюсь, тогда бы уже приперся кто-нибудь разумный и могучий, либо, что вероятнее всего, у индусов окопалась демоническая матка. Американцам достался самый натуральный зомби-апокалипсис, причем они не успели остановить его распространение и теперь 2/3 штата Техаса были изолированы и охранялись Национальной гвардией, имевшей приказ стрелять на поражение в каждого, кто попытается покинуть зону отчуждения. Выжившие жители Техаса не оценили и с удовольствием стреляли в ответ. С оружием и боеприпасами ни у одной из сторон проблем не было, так что на границах зоны отчуждения иной раз кипели настоящие полномасштабные бои, приправленные перчинкой в виде огромных орд ходячих мертвецов. На фоне этих событий я ускорил эвакуацию россиян. Кстати, на текущий момент я уже успел перебросить больше 1/4 всего населения России, из-за чего, кстати, опустели целые области, в брошенные города заселялись нелегальные мигранты, так как официальных властей там уже не было, в таких местах царила анархия, приправленная мародерством, насилием и прочими шалостями безвластия. Вся жизнь постепенно сосредотачивалась в крупных городах, как, впрочем, и в большинстве стран мира. За несколько дней до начала второй серии турнирных боев появилась информация, что индусы кардинально решили свою проблему с демонической маткой, просто нанеся серию ядерных ударов по предполагаемому месту ее расположения. Китайцы, пытавшиеся решить вопрос боевой химии, в итоге последовали их примеру, но до конца проблему так и не решили, хотя и выжгли основное гнездо. Но вирус все же окончательно не уничтожили. Время от времени в разных концах Китая, а потом и соседних стран, возникали вспышки этого заболевания. К счастью, методика борьбы с ним была уже отработана и такие очаги быстро купировали. Метод заключался в максимально быстром выявлении всех зараженных и последующем их уничтожении и утилизации. Лекарства от магического вируса так и не нашли. У американцев тоже оказалось все не так гладко. Техасцы, узнав о возможном ядерном ударе, объединились в целую армию и, прорвав блокаду, ушли в Мексику. Вместе с жителями Техаса ушел и зомби-вирус. Все, Америка сам пиздец. Теперь им зомби-апокалипсис не остановить. После таких внутренних проблем все конфликты между странами сами собой сошли на нет. На этом проблемы не закончились, и с присоединенных земель время от времени продолжали приходить проблемы. В основном это выражалось в эпидемиях неизвестных болезней, всегда смертельных, семенах растений, что размножались с ураганной скоростью, при этом отравляли буквально все – почву, воду, воздух, делая местность непригодной для земных форм жизни. Иногда оттуда выбирались и личи, что сразу же начинали собирать себе свиту. Конечно, такие места охранялись, но на фоне ослабления государственной власти появились многочисленные банды, что в поисках наживы проникали на такие территории, вынося оттуда все, что только казалось им ценным, заодно разнося болезни, семена растений-убийц или пополняя собой свиту личей. За день до начала второй серии боев я неожиданно придумал возможно рабочий способ, как удержать контрактную локацию от разрушения после закрытия контракта. Всего лишь нужно выдать на территории этого осколка еще один контракт. После недолгих колебаний я связался с американцами и все же поделился с ними информацией о некоторых особенностях контрактных осколков. Конечно, мне по-прежнему хотелось отомстить наглым америкосам, но со временем, немного остыв, решил, что простые американцы в общем-то ни при чем. Вопрос с контрактом решил очень просто. Американский лидер игроков прибыл в Россию, где по моему указанию напал на меня. Кстати, он сильно рисковал, так как после нападения я мог безнаказанно его прихлопнуть и с точки зрения системы был бы прав, но американец, рассудив, что реши я его убить, то убил бы так, наплевав на небольшое проседание системного рейтинга. После того, как игрок получил метку ренегата и стал мне враждебен, я как глава гильдии выдал задание на его ликвидацию, которое американец и принял. Просто стрелок какой-то из одной культовой игры. В этот момент я надеялся, что система засчитает мне нахождение еще одного бага, но похоже, таких хитро сделанных, как я, на просторах вселенной хватало. Кстати, контракт по заданию выше в плюс ранга система генерировать отказалась. Очень надеюсь, что этот ранга хватит. Теперь по моему плану чемпион должен был переселиться в осколок и больше никогда его надолго не покидать. Были у меня сомнения, что ранга контракта хватит, чтобы удержать в целости всю территорию осколка. Могло случиться так, что территория, что не соответствует в плюс рангу, просто исчезнет. Я сделал для них все, что мог. Дальше пусть молится своему американскому богу. Вторая серия поединков вгоняла меня в депрессию своими требованиями. Мало того, что ставки выросли в 10 раз и теперь требовалось поставить на кон 500 тысяч квадратных километров, так и численность групп увеличилась вдвое. Конечно, можно было проигнорировать это требование и выставлять удобное для нас количество, вот, только такая группа могла столкнуться с отрядом Ари, в котором все позиции были заняты. Чем закончится такое противостояние, гадать не приходилось. Численное превосходство по-прежнему имело значение. Открыв статистику, понял, что, если мы ввяжемся в эту серию боев, то просто бездарно потерим почти всех игроков. Итак, у нас осталось 217 чемпионов из первой тысячи. Причем большая часть потерь пришлись не на турнире бои, а на попытке найти себе подходящий осколок. Синих игроков осталось 3231 человек. Серых же, как обычно, погибло больше всех. Турниры попытки обрести вторую родину унесли больше 200 тысяч игроков. 244 789 игроков. Если мы не сохраним их, то все, что человечеству останется, это скитаться по осколкам или рассеяться по мирам. В итоге уже в день турнира было решено отказаться от участия в турнире. Причем, на этот раз решение было принято коллегиально, и в его принятии участвовали все, кто выставлял бойцов на турнир. Чтобы не пострадать от рандомно вырванных из земли территорий, пришлось напрячься, чтобы изыскать среди игроков почти 1000 смертников. Фанатиков и психов хватало, да и просто психологически обработанных людей, так что все вакансии были быстро заполнены, кроме одной, которую я оставил для себя. Против моего участия в турнире дружно выступили все, как сообщество игроков, так и простые граждане. Даже президент лично уговаривал меня отказаться, но несмотря на то, что я хорошо понимал их резоны, я физически не мог покинуть землю без боя. Как будто мы сбегаем, трусливо поджав хвост. Глава 25. На поединок уходил в гордом одиночестве, даже из провожающих был только дежурный офицер. Хотя желающих хватало, особенно разных журналистов, блогеров, да и просто фанатов, но меня всегда раздражало, что из серьезного мероприятия в последнее время стали устраивать шоу. Сейчас же, набрав политического веса, смог продавить запрет на эту инициативу. Естественно, на поединок я отправился не в одиночестве, из своего особняка, который использовал как казарму для двойников, выдернул сотню копий. Их я собирался использовать в качестве разведчиков. Иначе поединок рисковал затянуться на месяцы. Турнирная локация ожидалась просто колоссальных размеров. Интересно, а под четвертый круг система выделит целый континент? Можно тогда вообще не заморачиваться, построить домик в укромном месте и просто жить, а противник может тебя искать десятилетиями и так и не найти. Кстати, неплохая идея для затягивания турнира. Мысль я додумывал уже находясь на опушке хвойного леса, в окружении сотни двойников. Аво, 270 тысяч квадратных километров. Похоже, поиски могут серьезно затянуться. Оставив при себе 3 копии, остальных разослал в разные стороны, в надежде, что это поможет быстрее найти Ари. Куда-то идти самому особого смысла не было, поэтому, выбрав живописный пригорок недалеко от речки, я разбил там палатку. Оставив двойников обустраивать лагерь, направился к реке, не забыв прихватить удочки. Давненько я не был в отпуске. Порыбачу недельку, может быть, даже на охоту схожу. Распланировав выходные, я выбрал удобное местечко и, закинув удочки, развалился на берегу, предавшись релаксу. Чтобы не сидеть впустую, немного поменял настройки на мини-карте и через нее стал отслеживать движение рыбы в реке. Увы, но полноценного отпуска так и не получилось. Я как-то не учел скорость, с какой двигались мои двойники, но уже на третий день четвертичная копия номер 39 наткнулась на маленькие отряды. Разведка. Определил я с одного взгляда, глядя на Ари глазами копии. Тяжело вздохнув, приказал копии убить нескольких разведчиков, тем самым обозначив основным силам противника направление, в котором меня нужно искать. Сам, неспешно свернув лагерь, двинулся навстречу, попутно прирастая присоединяющимися копиями. На второй день пути почувствовал касание какого-то поискового заклинания. Ага, значит, разведчики добрались до командования. Еще через сутки я уже через своих разведчиков точно установил местонахождение Ари и одним поцелуем накрыл весь отряд. Причем даже смог пронаблюдать атаку глазами клона всего с 10 километров. Хотя, кроме вспышки, что едва не выжгло двойнику глаза, в общем-то ничего и не увидел. Исцелением залечив ожог сетчатки, мерцанием пропустил сквозь себя ударную волну и продолжил наблюдение. Но опять же, кроме титанического пожара ничего не увидел. Вот, только и сообщение о победе тоже не приходило. Вот же сука. Похоже, кто-то выжил, и теперь мне придется этого изворотливого таракана гонять по всему осколку. Поручив двойникам отлов беглецов, решил, что спешить мне по-прежнему никуда, и у меня появилась неплохая возможность продолжить отпуск. Правда, пришлось хорошенько пробежаться, пока следы от ударной волны моего заклинания стали совсем незаметны. На этот раз местом моей остановки стало небольшое лесное озерцо, рыбы там практически не было, зато была прозрачная вода. В самый раз открыть купальный сезон. Этим же вечером, сидя у костра, вспомнил о награде за 644 игрока Ари. Как обычно, было много бесполезных для меня навыков и умений. Нашлось и несколько заклинаний, но все без особого потенциала. Тем не менее, помня о своем скудном арсенале, забрал их в обойму. Перепало мне и пара малых магических даров. В общем, ничего интересного. Пробормотал я себе под нос и уже хотел закрыть интерфейс, как вдруг мой взгляд зацепился за какое-то умение. Умение. Дуэлинг. 1 уровень. А это еще что за зверь? Пришлось обратиться к справке за деталями. Уже через пару минут знакомства я понял, что мне досталось поистине уникальное умение. В зависимости от статуса и системного рейтинга, обладатель данного умения мог вызвать практически любого игрока на дуэль. Конечно, при условии, если вызываемый не был выше вызывающего по статусу и рейтингу, и при условии, если соперник не откажется от поединка. Естественно, для вызова нужно было знать имя вызываемого. Я могу вызвать первого чемпиона Ари и все решить в одном единственном поединке. Если я его одолею, то тараканы получат такие штрафы к развитию, что у нас в отдаленном будущем появится шанс вернуть землю. К счастью, я сдержал свой порыв немедленно бросить вызов Кригрейту. Сначала нужно подготовиться. 3 дня понадобилось моей сотне клонов, чтобы выловить последних тараканов и завершить поединок. По итогам прошедшей серии мы потеряли буквально 3/4 всех океанов и 2/3 суши. Африка и Австралия полностью отошли Ари. Россия, тоже лишилась трети всей своей территории. Одно радует, людей оттуда мы эвакуировали. Как ни странно, но потеря гигантских площадей прекратила надвигающийся апокалипсис, так как все зараженные территории были поставлены на кон в турнире. Идея с дуэлью руководству не понравилась, и все мои весомые доводы разбивались, а их не менее железобетонные возражения. Потерять первого чемпиона и единственного порталиста в одном лице значило лишиться любой надежды на будущее. Там же в Кремле узнал о разрабатываемых планах по захвату какого-нибудь отсталого внесистемного мира, который, кстати, мне еще предстоит найти. Идеи руководства неожиданно натолкнули меня на интересную идею. А что если найти пустой мир, точнее мир безразумной жизни, но при этом не посещать его лично, а исследовать через портал? Потом переселить туда как можно больше людей, но опять же не игроков. После чего отправить туда кого-нибудь из чужих игроков, не имеющих отношения к землянам, например Кранхаргара. Наверняка система решит, что найден новый мир с разумной формой жизнью и оцифрует миллион игроков. Итог, у нас два красных чемпиона, причем его можно заранее выбрать из достойных людей и плюс миллион игроков. Опять же можно сделать так, чтобы весь миллион игроков прошел через терминал, тем самым став чемпионами. Идея мне показалась стоящей, но пришлось отложить ее реализацию на далекое будущее. Несмотря на противодействие, решил, что дуэли быть, в случае моей победы, это бы сильно притормозило Ари. Еще месяц я метался по остаткам родного мира и открывал порталы на осколки, спешно перебрасывая миллионы человек, пока не решил, что дальше тянуть нельзя. Каждый день, что я теряю первый чемпион, становится только сильнее. К дуэли я готовился со всей серьезностью, так как ограничений на технологии не было, мой инвентарь был забит самыми ядреными офф, какие только можно было найти на земле. Нашлось там место и для 5 небольших ядерных зарядов, по 10 килотонн. Кроме всего прочего, я собирался взять с собой 200 клонов, инвентари которых тоже не пустовали. Убедившись, что я готов, через умение бросил вызов Кригрейту. Сутки спустя первый чемпион Ри ответил согласием, после чего неожиданно активизировалась система и предложила несколько дуэльных локаций на выбор. Не сговариваясь, оба выбрали самую большую по площади локацию. Тьма переноса, и через мгновение я вместе с парой сотен двойников оказался на каменистом берегу озера. Немедленного столкновения не случилось, так как противника поблизости нигде не было. Быстро открыв схематичную карту осколка, убедился, что я нахожусь на большом острове, что в свою очередь располагается в гигантском озере. Не самая удобная локация. Разослав разведчиков во все стороны, стал терпеливо ждать результата. Спустя несколько часов от одной из копий пришел сигнал, что первый чемпион Рибатта найден, и через мгновение разведчик оказался обнаружен сам. Атака последовала буквально через 2 секунды, именно столько потребовалось времени Кри, чтобы преодолеть 2,5 километра по гористой местности, до моего клона. Мой двойник, едва поняв, что обнаружен, сразу же атаковал, причем не сдерживался, применив поцелуй солнца второй ступени, и добавил ветром. Скалы, по которым игрок прыгал, как блоха, просто испарились, вот только несмотря на чудовищную температуру и ударную волну, таракан все проигнорировал, пройдя через ад абсолютно невредимым. Еще через мгновение, обменявшись парочкой боевых умений, моя копия и чемпион сошлись в рукопашную, где сразу же стало видно превосходство Кри, причем настолько подавляющее, что если бы не умение неуязвимости, мой двойник был бы убит в первое же мгновение. Добить моего клона Кри не успел, в бой вмешался второй двойник, успевший в последний момент. Выстрелив из гранатомета в спину игроку, клон броском так или переместился поближе и попытался свернуть в бублик игрока гравитационным умением, но как и магия, умение оказалось бессильным против защиты насекомоподобного. Взрыв от снаряда РПГ тоже был поглощен какой-то защитой. Попытка использовать касание Канге провалилась. Крис невероятным проворством среагировал на неожиданный телепорт двойника, мгновенно извернувшись и, словно бабочку булавкой, своим длинным копьем проколол насквозь клона, что атаковал его первым. К этому времени неуязвимость уже была у него в откате, а каменная шкура и сопротивление ничего не могли противопоставить умению пробоя. Тем временем второй двойник решил воспользоваться ситуацией, выхватив из оружейного слота секиру, рванул к таракану. За мгновение до удара тело красного чемпиона подернулось рябью и неожиданно исторгло из себя полупрозрачную проекцию, точную копию Кри. Несмотря на свою некоторую призрачность, Проекция была более чем материальной и смогла легко заблокировать атаку клона, появившимся из ниоткуда щитом. Сука. Похоже, у него есть аналог моего разделения. Тем временем проекция, смазываясь тенью от скорости, истыкала копьем моего двойника. Тот стоически проигнорировал все атаки, все же смог коснуться призрака и подорвать его голову изнутри касанием Конги. Проекции этого хватило, чтобы мгновенно исчезнуть. Вот, только порадоваться успеху я не успел. Одну за другой Кри родил еще пару полупризраков. Тем временем моя копия, что красный чемпион, пробил копьем и не думала погибать. Мало того, клон вцепился в древко оружия обеими руками и не давал его вытащить из раны, тем самым сковывая Кри. В ярости игрок что-то выкрикнул и изо всех сил рванул копье на себя. Колон, применив умение ярость Усаги, на полчаса утроил свои физические характеристики и легко удержал копье в своей груди. Что-то опять выкрикнув, судя по интонациям матерное, Кри активировал взрывное умение, отчего торс клона буквально разорвало на куски, раскидав его части тела на десятки метров. Прежде чем проекции прикончили второго двойника, к месту сражения прибыли еще четыре копии, сходу вступив в бой. Кри опять замерцал и исторг из себя одну за другой сразу пять проекций. Я по-прежнему скрывался неподалеку, на вершине небольшой скалы, заросшей густым кустарником, ожидая, когда красный чемпион уведет все свои умения в откат. Постепенно копий становилось все больше, как и проекции Ари. Похоже, он их может создавать сотнями. Подумал я с беспокойством, глядя, как сражение приобретает все больший масштаб. С облегчением заметил, что проекции чемпиона существуют всего одну минуту, после чего просто исчезают. В этот момент один из клонов подорвал баллон с отравляющим газом, а с ближайшей скалы заработал снайпер. И если на стрелка я и не рассчитывал, то небольшая надежда на офф у меня была, но у первого чемпиона нашлась защита и от этого. Понемногу чаша весов склонялась на сторону Кри, который уже успел наштамповать больше сотни своих проекций, а я уже потерял почти два десятка копий. Думаю, пришла пора ударить по психике чемпиона. Через мгновение убитые копии начали возрождаться, едва материализовавшись клоны, сходу подключаясь к бою. Кажется, оживление убитых противников заставило Кри занервничать, так как впервые с начала сражения он применил какое-то площадное умение, но добился только схлопывания полусотни своих проекций и небольшого изменения ландшафта, снес несколько скал и вызвал небольшой камнепад немного в стороне. Копий погибло всего несколько единиц, остальные защитились неуязвимостью. А ведь он до сих пор ни разу не использовал ни одного заклинания. Неужели не развивал это направление? Судя по почти сотне прокачанных умений, что он уже применил, в это можно поверить. Похоже, воин до мозга костей. Но в таком случае у него должен быть какой-то козырь против магов, и вряд ли это его поглощающая все проявления магии защита. Любой щит можно пробить, истощить или тупо превысить его порог мощности. Тем не менее, Ари уже принял на свою шкуру десятки тысяч разнообразных заклинаний, но по-прежнему не выказывал, что его это хоть как-то напрягает. Не может существовать абсолютной защиты. Даже моя неуязвимость очень ограничена по времени. Проверкой предела его щита стал удар поцелуем солнца, второй ступени. Как и я ожидал, защита его снова проглотила, но вот проекции это не пережили и буквально испарились вспышки заклинания. После серии поцелуев, которыми его стали буквально бомбардировать клоны, Кри забеспокоился и, применив какое-то пространственное умение, буквально перенесся на пару километров в сторону, но благодаря нескольким дронам, что я использовал для поиска Фарии, которым посчастливилось уцелеть после площадных заклинаний клонов, скрыться ему не удалось. Буквально через полминуты его уже снова атаковали мои двойники, которых я держал в резерве. Еще несколько клонов занимались минированием местности, на случай, если удастся туда заманить Кри. Сходу распылив отравляющие вещества, причем не скупясь, разом накрыли газовым облаком пару квадратных километров, мои двойники снова пошли в атаку. Но на этот раз я сменил тактику. Так как навал себя не оправдал, пришлось перейти к тактике непрерывного давления. Разделив копии на пятерки, принялся долбить из всех стволов, причем меняя пятерки, каждые 10 секунд, успевая, прежде чем у них истечет время неуязвимости. Поняв, что его просто изматывают, Ари снова начал спамить проекциями, сломав мне рисунок боя. Несмотря на гористую местность, сражение не происходило на одном месте из-за постоянных перемещений Кри, что словно безумная блоха, метался по горам. Отвлекшись на мгновение от боя, Я кинул взгляд за спину, оценив ландшафт. После наших столкновений было полное ощущение ядерной бомбардировки, оплавленные словно свечи скалы и снесенные горы, горели леса, постепенно затягивая все черным дымом. Несмотря на то, что с самого начала поединка мне удалось перехватить и удерживать инициативу, я постепенно проигрывал. Хотя скорее всего этого не замечал даже сам Кри, который, по-моему, был уже в отчаянии от дикого давления от моих клонов. Но дело в том, что почти все мои 200 двойников уже были убиты по разу и прошли возрождение и теперь погибали по второму кругу. Кри же все так же бодро клепал свои проекции. Через 40 минут сражения, когда у меня осталось чуть больше 100 копий, я заметил, что существование проекции первого чемпиона значительно сократились. Так, если не ошибаюсь, это уже 7-е поколение, и если первое существовало минуту, то эти не дотягивают уже и до 30 секунд, и кажется, они значительно слабее первых. Похоже, Кри выдыхается. Радоваться этому факту я не спешил, так как интуиция мне подсказала, что еще не все козыри чемпион вытащил из рукава. Сейчас у него должно откатиться его умение перемещения. Подумал я, тщательно фиксируя тайминг всех умений, что применял Ларри больше одного раза. Через мгновение красный чемпион исчез, чтобы через мгновение оказаться в 2 километрах севернее, в единственном месте, которое не перекрыли мои двойники, а мог бы и догадаться почему. Через мгновение в том месте сверкнула ярчайшая вспышка, и к облакам поднялся характерный гриб взрыва. 3 ядерных мини-бомбы общей мощностью в 30 килотонн, подорванных одновременно, буквально смели несколько сотен квадратных метров горного массива. Клоны, ожидавшие взрыва, успели попрятаться от ударной волны, благо в горах не было недостатка в укрытиях. Без особого удивления отметил, что Ари пережил ядерный взрыв и сейчас спешно выбирался из эпицентра. Не дожидаясь, когда таракан выберется из кипящей породы, клоны обрушили на Кри десятки солнечных ударов, буквально вбивая его в озеро раскаленной лавы. Да он бессмертный, что ли? Игрок, похоже, понял, что попал в ловушку, и рано или поздно его защиту продавит, а если учесть почти 1 миллиард единиц маны, что я захватил для этой дуэли, то скорее всего это случится рано. Что применил Ари на этот раз, я из-за постоянных вспышек поцелуев не увидел, но его багровая точка на мини-карте исчезла. Через мгновение от одного из двойников пришла информация, что Кри сместился ближе к побережью. Расстреливать издалека таракана не получилось, передышки в несколько секунд ему хватило, чтобы залить в себя несколько зелий, сбросить убитые в хлам доспехи, сменив их на запасные, и снова рвануть в бой. Да когда же ты сдохнешь? За последующий час я лишился почти всех клонов, заставив Кри еще 3 раза полностью сменить снаряжение. Именно на последнем он впервые применил свиток с заклинанием, что на краткий миг создал какие-то излучения, что мгновенно уничтожило всех моих копий, находящихся вокруг него в радиусе километра. Сука, похоже, придется и мне поучаствовать. К этому времени Ари, похоже, загнал все свои самые убойные умения в откат и теперь пытался тянуть время, метаясь по острову. В какой-то момент мы оказались на берегу озера лицом к лицу. Правда, со стороны моего лица было еще 7 клонов, а измотанный и порядком уже избитый Ари был в одиночестве. Умение проекции было в откате. Мой свежий и цветущий вид выгодно контрастировал с его измочаленной броней. «Красный скарабей», — прохрипел Ари, надсадно дыша. «Наконец-то решил присоединиться. Я уже думал, что ты как трус будешь до последнего отсиживаться за спинами своих рабов». Лицо Кри неожиданно исказило злобная торжествующая усмешка. «Умри». Через мгновение я почувствовал, что мое сердце пронзило копье, а сам чемпион оказался от меня в одном шаге, и это несмотря на то, что я был под неуязвимостью. Я чувствовал, как жизнь покидает меня. Похоже, есть более старшие умения. Прежде чем мое сознание погасло, я успел прикоснуться к руке Кри, взорвав его мозг касанием Канги, и по незримому каналу, что умение проложило к мозгу Ари, ударил гравитационным искажением, перемешав то, что осталось в его голове целым. «Зря ты ко мне подошел так близко, дурачок. Вы погибли. Желаете возродиться?» «Да нет», — мысленно кликаю «да». Через мгновение система отреагировала новым сообщением. «В связи с дуэльным контрактом вы будете возрождены на месте гибели в дуэльной локации». Спустя миг я снова стоял на том же самом месте, где и погиб. Тела первого чемпиона Арибатта нигде не было. Так и знал, что этот ублюдок тоже имеет в запасе еще одну жизнь. Не теряя времени, со всей возможной скоростью расставил копий для совместной атаки, сам встал так, чтобы когда Кри появится, оказаться у него за спиной. Надеюсь, он не успеет активировать свои защитные умения. Не успел я додумать свою мысль, как игрок появился на берегу, буквально соткавшись из воздуха. Долго думал. Пятеро копий одновременно дотронулись до него, применив касание Канги. «Вы погибли. Желаете возродиться?» «Да нет, что за херня?» Мысленно открыв сообщение, убедился, что Ари мы все-таки достали, но без ответки не остались. «Вернуться». На этот раз красный чемпион был расторопнее, и когда я снова оказался на берегу, он уже вовсю множил на ноль моих копий. «Поцелуй солнца, вторая ступень». Ослепительная вспышка заставила меня зажмуриться, благодаря призраку. Я не получил от собственного заклинания никакого урона. Разве что когда истекло время призрачного состояния, моя броня раскалилась до малинового свечения. Вот в таком виде, пыша жаром и сияя раскаленными доспехами, я и выбрался из озера лавы. Кри ждал меня 2 километрами дальше, причем, судя по его подкопченному лицу и отсутствию доспехов, атака его все же достала. Сейчас на нем были одеты какие-то обгорелые, дымящиеся лохмотья. Естественно, все мои клоны погибли, и мысленно я уже готовился к смерти. Неспешно двигаясь к Кри, я снял с головы шлем, убрал в инвентарь, после чего также поступил с доспехами, оставшись в системной одежде. Ну, что, Кри, пришла пора сыграть серьезно. Моя презрительная усмешка, кажется, что-то сломало в сознании чемпиона. Что ты за тварь? Зашипел Ари. Почему ты никак не сдохнешь? Как минимум психологически, я его переиграл. В этот момент лицо чемпиона приняло решительное выражение, после чего он выхватил из инвентаря какой-то свиток и одним движением его разорвал. В тот же миг, мне показалось, что мне на плечи опустили мешок с цементом, а на голову натянули полупрозрачный пакет. Все чувства притупились, а тело стало тяжелым и каким-то неповоротливым. Что за херня? Самое ужасное, исчезло чувство магии, что последние 1.5 года никогда не покидало меня. Еще через мгновение я вдруг понял, что больше не вижу на периферии зрения привычный значок системы. Переведя взгляд на Кри, я понял, что свиток и его лишил системы. Удивление на его лице это выдавало. Значит, мы в равных условиях, правда, у него копье, и судя по всему, он и до прихода системы умел с ним обращаться, а у меня только руки. Хорошо хоть доспехи снял, а то сейчас бы в них и запекся. Пока Ари удивленно ощупывал себя, я незаметно подобрал валяющийся под ногами камень и, рванув к Кри, метнув булыжник ему в лицо. Рефлексы воина сработали безукоризненно, ловко отдернув голову в сторону, он мгновенно перевел копье в боевое положение и сделал выпад, целясь мне в живот. В последний момент скрутил торс, буквально в притирку, пропуская граненый наконечник. Не давая времени вернуть оружие, резко остановился, схватив копье за древко и рванул на себя. Неожиданно Кри продемонстрировал недюжинную силу, удержав оружие в руках и при этом не потеряв равновесия. «Да и черт с тобой!» Немного отведя копье от себя, ударил кулаком в древко. Мой расчет оправдался, лишившись статуса системного, копье превратилось в обычную деревяшку с куском заточенной стали на конце. Хрустнув, копье переломилось, оставив метровый обломок в руках Кри. Я же, ловко отскочив, швырнул свою часть в озеро. Кри, сжав палку покрепче, стал медленно двигаться ко мне, видимо, рассчитывая пырнуть меня острым обломком. Мерзко усмехнувшись, сделал ему шаг навстречу. Я уже понял по его стойке, что в кулачке Кри не силен, впрочем, как и в дзюдо искусство фехтования палкой. Первый же выпад я отклонил предплечьем, свободной рукой перехватил вооруженную кисть и легко выкрутил из его пальцев обломок, после чего небрежно отбросил в сторону. «Ну что, чемпион, посмотрим, как крепко ты стоишь на ногах». К своему удивлению, эту фразу я смог произнести на общесистемном. Похоже, теперь эти мои личные знания. Встав в боксерскую стойку, я двинулся к Кри. Тот попятился, но недостаточно быстро, сделав короткий скачок вперед, быстрой двойкой в печень и подбородок отправил в нокаут первого чемпиона Ари. «Как-то слишком просто», — проворчал я, наклоняясь над телом Кри, обхватив одной рукой его затылок, другой стиснул подбородок, после чего резко рванул, с хрустом сухой ветки шея, надежды целого мира переломилась. Ну вот и все, как-то банально закончилось наше эпичное противостояние. Разогнавшись, тяжело ступая, поплелся прочь, подальше от радиоактивной пустоши, пожаров и удушливого дыма, в надежде, что радиус действия свитка Кри окажется не слишком большим. Вернусь домой, нажрусь.